Глава 4. Но стоило вспомнить, как говорится, о деле, как вдруг так жарко стало, а колени ослабли, и дыхание потяжелело. Я отшагнула назад в тень, создаваемую козырьком подъезда, на крыльце которого оказалась. Я же как собиралась выбрать самого молодого, поманить за собой, мол, Эйва ни перед кем не обязана отчитываться, ну и уединиться с ним у всех на глазах в специально для этого предназначенном ритуальном табернакле. А на деле все совсем не так оказалось. И я почему-то уйти не могу. Да и зачем уходить? Накшас здесь наличествует, правда, только один. Но оно, наверное, и лучше, правда? Зачем нам лишние свидетели? Молод ли этот Накшас, я все никак понять не могла. Из-за его стремительных, нечеловечески быстрых движений лица по-прежнему не разглядеть. Но глядя на его технику боя, это ж каждое движение десятилетиями оттачивается. Уж мне можете не рассказывать. Хотя, может, они тут с пеленок тренируются, как ниндзя. Вмешиваться в это, да это даже тренировкой не назовешь, это какой-то совершенно невозможный, нарушающий все законы физики, гравитации и вообще пределы человеческих возможностей танец, казалось самым настоящим святотатством, но все же... Не отвлекайся, Майя. Делай свое дело по-быстрому, пока ни леди, ни одежды Эйвы не хватились. Отчего-то пришло в голову, что Греста попятила одежду у той самой Эйвы, которая у арены с каким Накшасом уединилась. Мысль, конечно, дурацкая, но картинка в голове оказалась такой яркой, что вырвался нервный смешок. А потом, когда в роли действующих персонажей на мысленной картинке, а пожалуй, что и в короткометражном ролике, представила нас с этим Накшасом, снова в жар бросила. Сердце заколотилось, как бешеное, а колени взяли предательский тайм-аут, и пришлось облокотиться на нагретую солнцем стену здания. Я вдруг со всей ясностью поняла. Не могу. Но не могу я. И не потому, что единственный новобранец из целой толпы обещанных не понравился. Наоборот, понравился и еще как. Просто... Я ж как думала. Как учила Греста. Подойду, проведу пальцами по левой щеке, мол, этот знак, Эйв, здесь все знают. А дальше уж воин сам сориентируется. А к этому... Как подойти? Он же... совершенство. Нет, не смогу. Я уже было пальцами сзади ручку двери нащупала и даже повернула почти, а потом как-то не кстати, или наоборот кстати, вспомнилось. Да много чего вспомнилось, что за последнюю неделю произошло. И я, если и извлекла из увиденного уроки, один... намертво усвоила, можно сказать, раз и навсегда. Этот мир не шутка, не фикция, не порождение кошмара или больного воображения. Здесь все более чем реально и очень серьезно. И если угораздило попасть в Накшас, к самому проклятому лорду, нужно выживать. Маринка, дуреха, там, еще в прошлой жизни, которая здесь наоборот сном казалась, все Скарлетт О'Хара цитировала. Мол, не буду думать об этом сегодня. Завтра подумаю. Я фыркала, даже пальцем у виска крутила. Искренне не понимала, зачем ее вообще цитировать. Совершенно отталкивающий персонаж. А здесь вот поняла. Когда ты не то что каждый день, каждую секунду по волоску ходишь, ну и жить хочешь, в идеале подольше, тебе не до деталей. Сколько раз за прошлую неделю я сжимала зубы и обещала себе потом разобраться. Так что если уж я здесь и поделать с этим ничего не могу, надо играть по правилам, верно? Хотя бы до того момента, пока не смогу перекроить эти правила под себя. Движения воина становились все более быстрыми, резкими, завораживающими. Он двигался с нечеловеческой скоростью, да и сам на человека был не очень-то похож. Слишком он был идеальным, что ли. Как глоток какой-то новой, правильной, гармоничной реальности в том кошмаре, в который стремительно превратилась моя жизнь. Меня по-прежнему скрывала перегородка подъезда, и пора было это, в общем, прекращать. Переведя дыхание, я собрала волю в кулак и шагнула под палящие солнечные лучи. Правда, несмотря на полуденный зной, меня трясло. «Эйвы всегда спокойны, всегда преисполнены достоинством», — вспомнились наставления Гресты. «Их почитают как воплощение богини. Помни об этом». «Как бы тут не забыть, как меня зовут?» Я часто заморгала, когда перед глазами что-то вжикнуло. Со свистом. Спустя секунду выяснилось, что... Та самая палка, деревянная. Только сейчас она каким-то образом оказалась воткнута в песчаную породу передо мной. Буквально в сантиметре от носка туфли. Накшаж же прекратил тренировку, стоял неподвижно. Спиной. Но по буграм мышц на спине и плечах видно было, что он напряжен. Это что сейчас было? Случайность? Или он же меня не заметил? Или заметил? И вот он по-прежнему стоит спиной, пальцы сжаты в кулаки. Палка его передо мной воткнута. И стоять столбом и молчать дальше глупо, поэтому я решила заговорить. Первый. Совершенно забыв о том, что должна была вроде как приблизиться к новобранцу и провести пальцами по щеке. «Эй!» — позвала я негромко. Голос дрогнул. «Витязь! Казак! Тьфу! Накшас! Иди сюда!» Воин обернулся одним рывком. «Ты мне, Эйва?» Голос у него оказался низким, глубоким, с хриплыми, почему-то очень будоражащими нотками. «Тебе? А кому же еще?» Нервно кусаю губы под маской. «Иди сюда!» Он приближается медленно, ступает легко, с грацией подбирающегося к добыче хищника. Ну, то есть это я себя в этот момент добычей почувствовала. А потом вспомнила, что на мне маска, и сейчас я не Майя Богоевская, и уж тем более не леди Катлин, а Эйва, живое воплощение безликой. А что у них тут самая настоящая храмовая проституция практикуется, так это детали. Ну, то есть, если без денег, какая это проституция? Хм, папа бы при мне сдержался, а дядя, узнай о таком, точно знаю, каким словом бы назвали. Ну вот о чем я только думаю. Воин подошел совсем близко. Издалека он не выглядел высоким, а сейчас оказалось выше меня на голову. И солнце бьет ему в спину, играет на выбившихся из пучка кудрявых прядях. А лицо у него открытое и какое-то задумчивое, что ли. И теперь, когда он подошел, стало понятно, что это на нем не просто краска, а самые настоящие узоры. В форме чешуи на левом виске, скуле, шее, и плечо обнимают каким-то дивным не то доспехом, не то панцирем. Краска такая яркая, что особенно видно по контрасту с темной кожей, блестящая на солнце. Я невольно залюбовалась.